Глава шестая. Утро следующего дня я начала с того, что отправилась на место преступления. Пришлось немало поколесить по закоулкам вокруг товарной станции, прежде чем я смогла добраться до злополучного пустыря. Как я уже заметила в телевизионном репортаже, пустырь был обнесен высоким и плотным деревянным забором. На воротах висел массивный замок. Обойдя с риском переломать себе ноги весь пустырь по внешнему периметру ограды, я обнаружила одну интересную деталь. Не из одной точки, расположенной вне ограды, рекламу, изображенную на торце здания Пакгауза, не было видно полностью. Странная какая-то получается реклама. Чтобы с ней ознакомиться, необходимо добраться до пустыря, блуждая по пересеченной местности, а затем каким-то образом перемахнуть через высоченный забор. Очень странно. Этот пустырь был настолько же неподходящим местом для рекламы, насколько удобным для убийства.